Так что, оставив исследование этого домика на поздний срок, я принялся изучать саму деревеньку. И нет, в ней не было ничего примечательного. Дома как дома, люди как люди. Ни тайных формаций под их домами, ни высокоуровневых магических трав в сундуках, лишь обыденный, нехитрый скраб. Молодых, разве что, мало. Точнее, и вовсе их нет. Остались лишь старики да старухи, доживающие последние годы. Ожидание тянулось долго, солнце успело встать и сесть пару раз. И только на закате второго дня подвальный люк заброшенного дома вновь чуть мигнул да отворился. Из него, не торопясь да насвистывая веселый мотивчик, аккуратно отряхивая подолы платья от пыли и грязи, вылезла бойкая старуха, никого не стесняясь, поднимаясь по лестнице. Ее сопровождающие же, видимо, остались где-то в этом подвале. Лениво оглядевшись в поисках возможных недоброжелателей и не обнаружив меня, все еще сокрытого в тенях, она вновь весело что-то прокаркала, обратилась в старую плешивую ворону и отправилась обратно, скатертью дорога. Но я, для надежности, прождал в близлежащем лесу еще немного времени, лишь когда связанный в городе заметил возвращение бабки в свое логово и передал информацию Вита, я выдохнул. Нет, атаковать я ее и не собирался сегодня. Зачем? У меня есть исчерпывающая информация для размышлений. Для начала, ее способ сокрытия своих духовных волн. Не скажу, что это было чем-то новым или совершенно неизвестным для меня. Я понимал, в общих чертах, как она смогла добиться такого результата. Однако прямо сейчас я не смог бы этого повторить, ибо, как оказалось, у меня в базах данных и чипа отсутствуют подробности о некоторой части заклинаний. И заклинания не то, что очень сложные, напротив, ноль ранг, но вот их принципы. Если объединить их в группу и дать общее название, то это чары выпендрежа. Да, есть такое направление, относительно популярно у послушников, что пытаются бахвалиться своими силами перед слабосиликами или простыми людьми. Странный тип чар, он ставит эффектность во главу угла, взамен эффективности. Например, рука владыки молний, пафосное и яркое заклинание, окутывающее твою руку коконом молний. Однако эти молнии лишь выглядят опасными, они и собаку вырубить не в состоянии. Зато даже мелкий послушник 2 ранга способен поддерживать эти чары несколько часов. Я, конечно же, получил такое заклинание в свое пользование, однако его структура была настолько ущербна, что не было никакого смысла глубоко анализировать это заклинание и строить модификации. Есть более удачное решение, например, простенькое заклинание без такого пафосного названия, базовая молния, стоит дешевле, выхлопа больше. Так я его еще и модифицировал на незаметность, только сосредоточив магическое зрение на моей ладони можно было заметить мелкие точечки элементия молнии, или другие чары, например, область страха, опять же, нулевой ранг. Просто послушник корчит злобную рожу и пыхтит вокруг себя небольшими порциями нейтрального элементия. Простые люди при таком воздействии чувствуют себя неуютно. В общем, мне такие чары были ни к чему. В ранжированном списке по эффективности они стояли на последних местах, а принцип управления своими магическими волнами путем активного вмешательства до сегодня мне был и не особо нужен. Да и научился я отделять зерна от плевел. Такие чары видно с первого взгляда. Так что пылились они у меня где-то в глубинах баз данных и чипа, ибо даже такие, бесполезные на первый взгляд чары, я не удалял. Никогда не пойму канонного Лилина из оригинального произведения, что за бзик у него был на удаление бесполезной и мусорной информации. И чип для него, что, флешка, на которой память заканчивается. Да даже если я включу режим полноценной записи всего происходящего вокруг меня, я смогу еще сотню лет, не меньше, без оглядки забивать его память. И вот теперь все пригодилось. Просто мне предстоит пару-тройку дней потратить на отработку такого рода чар, дабы чуть глубже осознать и почувствовать разницу в управлении своими магическими волнами. А еще лучше, вернуться на базу и исследовать такого рода чары целенаправленно. Может, если разберусь неплохо, можно предоставить Академии целый сборник таких чар. Все одно, очки вклада лишними не бывают. Второе, немаловажное открытие, это, собственно говоря, сия деревенька. Да, неказистая, да, полумертвая, но вот чем-то она же привлекла эту ведьму. Да так, что она поставила вокруг домика барьер, основанный на этих новых принципах сокрытия своих духовных волн. И да, она расширила его на сокрытие излучения от барьеров и формаций, идеальная маскировка. Простые маги в эту область не забредут, максимум, будут пролетать над ней, мимо. Но с высоты полета драконьих ястребов ее попросту невозможно заметить. Да и неспроста она огородила то этот домик, это уж точно не дача старухи, куда она на летний период ездит поливать кабачки и помидорки. Газончик для этого слишком запущенный. Помню я, была в оригинале бабка-затейница, что пыталась воскресить какое-то духовное тело, но всегда же стоит сомневаться и перепроверять, информация из оригинала важна, бесспорно, но вот слепо следовать ей, чревато. Я лучше трижды все перепроверю из разных источников, чем потом буду кусать локти. Кто знает, не параллельная ли это реальность произведению, может же различаться любая мелочь, может в этом подвале меня ждет основной состав организации тысячи надоедливых рук, может, жертвенный алтарь, куда бабка заманивает наблюдателей, а может она контршпион от светлых магов, что внедрилась в организацию, может это бабка, и не бабка вовсе, а скрывающийся маг два ранга, верить можно только тому, что сам видел и сам рассчитал, но и то не всегда, а верить старой книжонке, что, до поры до времени, давала точные прогнозы, это не по мне, да и много ли в той книжонке есть хорошей информации, только общие черты, не больше, но вот детали, подробности, вот что отличает хороший план от плохого, вот что делает мага хорошим магом, а не мертвым. Так что я все еще буду полагать, что я ничего не знаю об этой бабке сверх того, что обнаружил сам. Лучше я сделаю дополнительную работу и перестрахуюсь, чем понадеюсь на авось и умру. Это ни хрена не шутки, это моя жизнь. Ну и последнее открытие, так это способ ее контролируемого превращения в животное и обратно. Не буду повторяться, почему меня это так тревожит, но стоит отметить одно. Если она уже владеет такими неортодоксальными методами сокрытия и маскировки, кто мешает ей владеть такими же ужасными методами разведки или побега? Да, она не заметила меня, но вот прятался то я чарами великой кимоинской змеи, да и находился на почтительном расстоянии. В общем, атаковать ее прямо сейчас не было ни малейшего смысла. Но теперь у меня появилось преимущество, у меня есть время, дабы копировать ее способ сокрытия или даже улучшить его, разработать какие-то контрмеры, может улучшить следилки на этой основе, дабы бабка ничего не прочухала. А еще можно тихонько и методично взломать как сигнальный барьер, так и барьеры, защищающие люк, ни в жизнь не поверю, что внутри нет более никаких ловушек. Так что, если у меня будет достаточно времени, со всем моим знанием формации и рун, я уверен, я смогу пройти в сокрытое место и поставить уже свои ловушки. А вот когда я поймаю эту ведьму, вот тогда и подробно расспрошу обо всем, чего я только хочу. И чип, попытка номер 15, амплитуда колебаний волн света совпадает с пассивным излучением тьмы, частоты находятся в полутора фазах друг от друга. Записывай, бип, выполняю. Я же, тем временем, закрыл глаза и наблюдал за своим же телом посредством моего старого знакомого, теневого ворона. На его немигающем глазу расположился монокль ока истины, а я, сидя в позе лотоса в зеркальной комнате, вновь наблюдал за экспериментом. Как оказалось, заставить себя просто активно выпускать волны вовне гораздо легче, чем добиться гашения как пассивного, так и активного излучения. Нет, не будь у меня и чипа под рукой, только на освоение этого искусства мне потребовалось бы пару лет. И то, нужно же еще следить за прогрессом, благо мне в этом помогает безотказный ворон. Иначе пришлось бы строить немало сверхчувствительных к излучению артефактов, а так я просто вывел очень слабенький сорт маргариток белого цвета. Любое воздействие элементия вне этой зеркальной комнаты в моем подвале на базе садов теней, как маргаритка окрашивается в цвет стихии, а затем просто умирает, спустя минуту. Смысла в них особого нет, в зельях не применить, наружу не вытащить, умрут. Но вот как индикатор, отлично себя показывают. Так что сидел я в центре комнаты, окруженный белыми цветами, что периодически наливались красками около меня и умирали. Но я нащупал способ, после активного освоения пула показушных заклинаний и отработки, после анализа внешних проявлений собственного тела с помощью дополнительного наблюдателя, мне удалось повторить колдовство старухи. Но как же это напряжно-то, просто ужас. Я еле скрываю свои волны, когда просто спокойно сижу и дышу, но стоит мне сделать хоть какое-то движение, как волны рассинхронизируются и вспыхивают еще больше, чем просто в состоянии пассивного излучения. Нет, я могу нивелировать это с помощью и-чипа, но вот что насчет других из команды, чисто рыцарей так засечь трудно, Но вот если это будет послушник, и да, даже мне очень трудно добиться эффекта полного сокрытия, хотя и с подсказками и чипа я могу отработать этот навык за год-другой, но вот как это делала бабка, и чип, воспроизведи еще раз запись наблюдения номер 8 из каталога «Бабка-домушница». Бип, выполняю. Эта запись была сделана за несколько секунд до превращения бабки в ворону. На пару мгновений до чар-трансформации я смог полноценно засечь свертывание ее маскировки, и второй раз, уже возле дома, когда она обращалась птицей вновь, предварительно она опять сокрыла свои духовные волны. Это небольшой недостаток, во время применения затратных чар ее волны вспыхивают сильнее, чем обычно. Так, стоп, промотай на секунду назад, увеличь область вокруг ее шеи. Кажется, я заметил небольшую подсказку, и чип незамедлительно исполнил мои указания. Старуха словно застыла в моменте, под оком истины было видно самое начало разворачивающихся чар. Но вот что странно, они начали появляться и окутывать все тело из области шеи. Не головы, как обычно делают такие чары, не из области рук, как колдуют большинство магов, и даже не в направлении взгляда, чары равномерно упали вниз от ее шеи и вверх, покрывая уже голову. Это нетипично и ненормально. Хах, ах ты старая кошелка, кто тебе разрешал читы врубать? Я наконец понял, в чем было то дело. За первые миллисекунды активации заклинания гашения своих волн, первый магический импульс приходит в цепочку, висящую на ее шее, и уже от цепочки идут микроимпульсы к остальным частям тела, и после происходит просто поддержание в автоматическом режиме. Так что бабка не напрягает себе мозги вовсе, да и вряд ли этот эффект исходит от непосредственно заклинания. Это артефакт, но не простой, как делают тут все маги, а продвинутый, наподобие моего собственного кулона падающей звезды. Я же не слежу активно за его работой, нет, он сам решает, когда стоит создать вокруг меня барьер. А все почему? Потому, что он обладает независимым мышлением, все из-за духовного тела, которое я туда запечатал. Бездна, как я такое пропустил? Понятно же, что бабка, мастер в исследовании духовных тел, не меньше. Кто сказал, что ее артефакты не будут включать в себя ее любимый ингредиент, духовные тела? Да и, если так подумать, перед превращением в ворону она достала какой-то жетон да капнула на него кровью, наверняка и там есть что-то связанное с духовными телами. И поводок на послушников она вешает, словно заправский некромант, однако она оставляет послушников живыми, а не пользуется их костями, да и во взломанной защите около ее дома в деревне нет следов костной муки. Так что это скорее не некромант, а просто душегуб, как классифицируют ее специализацию светлые маги. В любом случае, это ключ к созданию такого рода артефактов. Основную концепцию я понял, значит могу и сделать соответствующий артефакт, нужно лишь достать духовные тела из заначки, да и сделать пару-тройку десятков накопителей духовных тел для практикующихся теней в регионе темных магов, ибо духовных тел много не бывает, не мне же, лично, добывать их все на территориях светлых магов, тут это сделать ой как непросто, да и не зря я все же тратил столько времени на отработку, артефакты артефактами, но забить в подкорку мне это не помешает, это же не просто какие-то чудные чары, нет, они способны защитить меня и от исследовательского взора мага 2 ранга включительно, если он не будет знать контрчар. Так теперь я могу сделать контрартефакт этому, подобраться к бабке и выключить ей маскировку, ее наверняка вмиг обнаружат и пустят по следу отряд охотников. Ну, это на крайний случай, мне она нужна еще живой, желательно обездвиженной, находящейся в магической коме у меня на вивисекторском столе. Мастер Лилин, доброго утра. Приветствовали меня маги в общей столовой Академии Садов 4 сезонов, мимо которых я проходил. Я не ленился хотя бы кивнуть им в ответ. Прошло почти 3 месяца с момента моего преследования старухи, за это время она ни разу не покинула своего логова в ночном городе. Но я не стал сидеть на месте, прямо в соседнем доме регулярно дежурит двойка теней под маскирующими артефактами. Да, мне удалось их создать достаточно быстро, смог даже отобразить версию для сокрытия жизненной силы. Это было куда проще, чем казалось. Так что теперь бабка под надежным наблюдением. Да и действовать мои тени стали немного наглее, пользуясь тем, что их нельзя более обнаружить по следу магического излучения. А по поводу визуального метода и сокрытия запаха я давно все организовал. Они денно и ночно преследуют Шушеру из организации тысячи надоедливых рук. Выходит потихоньку на Шушеру рангом повыше, Может быть, скоро выйдут и на основных членов. А еще большая их часть теперь базируется в сокрытой области. Я не боюсь их запускать туда для сбора урожая. Мартина, тем временем, понизили в должности и перевели в другой отдел. Внезапно аудиторы обнаружили у него большое количество припрятанных ингредиентов. Как они у него оказались, неизвестно было ни команде обыска, ни самому Мартину. Но вырисовывалась картина неприятненькая. Раньше-то он постоянно говорил о проблемах с приготовлением, брал дополнительные ресурсы для покрытия неудачи при варке. А выходит то, что никаких неудач не было, просто не в меру хозяйственный маг, пользуясь своим положением, прикарманивал общественные ресурсы. Не то, что так никто не делает. Все воруют и берут взятки. Чем выше ты в иерархии светлых магов, тем больше на это закрывают глаза. Но вот незадача, Мартин не входил в нужную фракцию. А значит, лорд Рейнольдс давно искал возможности подвинуть его с управляющей должности вниз. И тут, как же удачно, в лаборатории Мартина оказался плохо прикрытый тайничок, в котором лежала шкатулка с недостачей. В общем, теперь должность главы в этой команде зельеваров закрепилась за мной, ибо я не скупился позолотить ручку нужным магам. Но невместно простому зельевару руководить другими, такими же зельеварами. А вот мастеру зельевару, это уже можно. У меня же официально подтвержденного мастерства не было. Но это исправить было несложно. Дело в том, сварить зелье пика один ранга за 10 попыток, в присутствии наблюдающего. Ничего сложного, но я намеренно косячил в сложных для обычных магов моментах, но и так управился к 8 попытки. Так что теперь я не просто Лилин Сарбус, а мастер Лилин, гордый обладатель соответствующей фамилии печатки с веткой рябины на ней. Мой оклад вновь повысили. Мои зелья, клейменные печаткой, можно продавать на внутреннем рынке Академии, а не просто сдавать в распределительный центр за очки вклада. Так и дороже выходит мне их продать, да и беру теперь много личных заказов. А это значит, что разные маги приносят мне как рецепты, так и ингредиенты в кратном количестве. Да и не просто так я варю на заказ, за все это мне еще и доплачивают. По итогу то имею большое количество ингредиентов, рецепты, плату, так еще и новых знакомых, что невероятно хорошо относится к мастеру-зельевару, который не кривит носа от их просьб, а всегда и в срок выполняет их хотелки. А знакомые то изучают совершенно разные направления, от рунной формации, до сочетания заклинаний в боевые связки. И у всех, абсолютно у всех есть достаточное количество чар на обмен. Им так даже проще, а мне невероятный профит. А еще я сделал запрос в Академию на разного рода зелья для повышения духовной силы. И теперь никого не будет удивлять мой рост. Мастер-зельевар сварил зелье по рецепту и выпил его, все так и делают. Просто мой то рост будет много быстрее, но этого никто до поры до времени не обнаружит. Скрывать свои магические волны пусть сам я еще могу не идеально, но вот артефакт с этим справляется на ура. Еще год спустя, если я буду выдавать такие же результаты, мне прочит место второго заместителя лучшего зельевара один ранга этой академии, мага Тейна. И чип, покажи-ка мне мою характеристику, давненько ее не глядывал. Бип, выполняю. Статус. Чернокнижник один ранга, официальный рыцарь один ранга. Сила. 25-1. Ловкость. 25-1. Живучесть. 25-1. Мана. 55-1. Процент элементизации. 19.5%. Защита. 16.1. Да, я не сидел просто так на попе ровно, медитациями пренебрегать нельзя ну никак. Основа силы мага, как-никак. Правда, приходилось мне это делать в подвальчике своего дома, за закрытыми барьерами. Но так даже лучше. Моя техника медитации чрезвычайно хороша, особенно для южного побережья. Если становишься сильнее слишком быстро и без причины, у любых магов возникнут подозрения. А так мои темпы роста были неплохими, но не слишком выделялись. Но теперь о столь медленном темпе можно забыть, маскировка не даст даже лорду Рейнольдсу ничего обнаружить. Но больше всего были рады моему повышению мои мелких прихвостни. Они скакнули вверх по социальной лестнице вслед за своим наставником. Теперь они стали вхожи в круги элитных учеников, приближенных сильных магов Академии. А это значит еще больше информации, которую они могут передать мне, для получения каких-либо преференций. Я даже расщедрился и научил их серии чар из моей новой книги «Непревзойденные заклинания». Результат моих исследований волшебства, пускающего пыль в глаза, да и с более высокой позиции видно то много лучше, чем снизу. Так что и чип радостно бипал, а мои торговые сделки приносили мне все больше и больше достатка. Жизнь налаживается. Глава 81. Контрабанда. Глава 81. Контрабанда. Если меня кто-то спросит, какой бизнес самый выгодный, как поднять быстро и много магических кристаллов, варить зелья, да, можно заработать неплохо, но взамен ты тратишь много времени и ресурсов. Артефакты, аналогично, оказывать свои услуги, в роли то переводчика, то архивариуса в библиотеке, все не то. Вообще, реальные магические кристаллы поднимаются вовсе не так. Да, можно быть хорошим специалистом и твои поделки будут разлетаться как горячие пирожки, но чрезвычайно много магических кристаллов на этом не заработать. Да, лошадь может долго и упорно работать, но председателем деревни все равно станет кто-то другой. Самое выгодное, как ни странно, это не само производство товара, а его продажа. Торговцы, народ не бедный, колесят по миру, нанимают в охрану порою даже официальных магов, а вокруг аукционных домов порою вырастают целые семьи, если у них, конечно же, если силы защитить свои предприятия, как, например, организация «Железная корона», владеющая крупнейшей торговой областью. Изначально, это группа странствующих магов, объединившаяся для защиты своих торговых путей. Уже потом, накопив богатство и успев обрасти связями, они наткнулись в одной из книг, что везли на продажу, карту с указанием секретной области среднего размера, железных дверей Браблс. В этой области, помимо всего прочего, они обнаружили старый и позабытый метод развития магов, стальные рыцари. По силам они находятся на пике 1 ранга, однако тройке из них повезло чуть больше. Они уже на пике 2 ранга, а все вместе могут потягаться с магом 3 ранга. А с учетом связей, что они успели организовать с разного рода академиями и семьями, они балансируют на интересах светлых магов, входят в альянсы и имеют даже право голоса на нем. И казалось бы, 13 мудрецов железной короны, как они сами себя величают, не шибко серьезная организация, ибо у той же башни кольца слоновой кости Эмния есть уже несколько магов 3 ранга, а 2 ранга, и того больше. Но железная корона берет магическими кристаллами, с их богатством они без труда привлекли на свою сторону целых 3 мага 2 ранга, а магов 1 ранга, что добровольно пошли служить под их руку, и того больше. И с каждым годом их могущество лишь растет. Сидя на крупной торговой точке, они имеют процент прибыли как от торговцев, что с радостью организуют лавки по продаже своих товаров, куда всякие залетные вредители не смеют соваться, так и с продавцов редких товаров, всех тех, кто желает выставить что-то ценное на аукцион и гарантированно уйти с этого аукциона живыми при магических кристаллах. Но это удел крупных сил, к которым я все еще не смею себя относить. Какой же есть другой путь? Все еще торговля, но теперь точечная. Закупить ненужный товар в одном месте по дешевке, там, где его много, и он не очень ценен. Проехать много километров, защищаясь на всем пути от магических тварей, от случайных грабителей, от узаконенных грабителей, что зовутся академиями, бесконечные таможенные сборы. И в конце пути наконец прибыть в место назначения, где этот товар можно продать с огромной наценкой, порою некоторые зелья можно сбагрить десятикратно. Сложности тут всего 3. Как приобрести товар, как защитить товар на пути и как продать товар. Может оказаться так, что за то время, пока ты ехал из точки А в точку Б, твой товар перестал быть нужным, и ты потратил свой капитал, а по итогу, не смог ничего продать. Ситуации бывают разные, может маг помер, может нашествие тварей случилось, может академии пересмотрели распространение ресурсов. Риски, большие риски, однако все равно, каждый месяц в ночной город прибывают караваны издалека. Сюда, в оплот науки зельеварения всех светлых магов прибывают как поставщики редких трав из аномальных зон, по типу вулканов или зон вечной мерзлоты, так и караваны, полные артефактов. Все же лучшие артефакты тут производит другая академия, и один торговец закупает оптом котлы отличного качества, специальные мензурки для хранения зелий 1 и 2 ранга, щипчики, ножи, ухватки и прочее. Да, можно сделать и купить уже тут, но качество будет страдать. Порою лучше заплатить чуть дороже, но не сомневаться, что в самый ответственный момент огненный цветок мглистых туманов сожжет кромку твоего ножа, а в зелье попадут случайные примеси, что попросту уничтожат всю твою работу. Обратно же эти торговцы везут уже готовые зелья, потому тут, в Академии садов 4 сезонов, так много активных зельеваров. Пока есть спрос, будет и предложение. А еще более выгодно возить свои товары контрабандой, минуя пошлины от академий, минуя торговые сборы, минуя налоги и прочие прелести светлых магов. Риски, опять же, возрастают в несколько раз, но и профит, получаемый при продаже товаров, становится еще больше. Ну и самый последний момент, исключительно выгодное предприятие, это провозить контрабанду на территорию темных магов. Ужасное деяние, за которое могут убить всю семью, замешанную в этом деле. Но вот выгоды. Выгоды могут перевесить все. Темные маги занимают округу территории светлых магов, и неспроста. Светлые монополизировали в свое владение самые лучшие жилы магических кристаллов, секретные планы по выращиванию редких ресурсов, но это не значит, что темные, сплошь и рядом простые голодранцы. Нет, у темных магов тоже есть свои редкие ресурсные точки, за которые они держатся зубами и когтями, есть большое количество свободно гуляющих агрессивных тварей, что прячутся по лесам, на территории светлых их будет поменьше, несмотря на чуть лучший магический фон. Да и, если судить по среднему стихийному окрасу ресурсов, на территории светлых магов, как ни странно, больше ресурсов для развития в элементе света, а на территории темных, для элемента тьмы. Так что, в целом, темным магам есть что заплатить за редкий товар с территории светлых. Но только кто им его продаст, то, кто будет добровольно кормить волков за своим домом. В один момент они откормятся да растерзают тебя самого на мясо. За ресурсы идет бесконечная война, то стихающая, то вспыхивающая вновь. Торгуют с темными или уже совсем отчаянные, одной ногой в могиле, или засланные маги. Мое расследование показывает, что большая часть организаций тысячи надоедливых рук, это внедрившиеся темные маги. Они очень оригинально решают вопрос с товаром, они просто и беззастенчиво грабят его, попутно нанося огромный ущерб ресурсным точкам, а сбывают его на территорию темных магов. Потому и имеют профит, как бы ни были отбиты темные маги, они не трогают контрабандистов. Зачем убивать курицу, несущую магические кристаллы? Да и убьешь ты такого, как получить новый, дефицитный товар. Самому что ли лезть на территорию светлых, а как поступать темным семьям? Они-то не могут просто так покинуть свои владения. Да и большая часть магов привязана к своим академиям. И тут мне, как говорится, все карты упали в руки. Первое, со всеми моими торговыми махинациями и анализом и чипа я насобирал приличное количество капитала. Не безмерно огромные суммы, но вот тысяч так 400 будет. Второе, у меня есть достаточное количество информации, чтобы купить нужный товар максимально выгодно, и у меня есть достаточно информации с территории темных магов. Буквально, мне раз в день кто-то из команды приносит свежие сводки моего аналитического отдела. Я отлично понимаю потребности на той стороне и также, как много я могу вкинуть товара, чтобы максимально навариться и при этом не попасть в поле зрения слишком сильных магов. Да, команда времени не теряла, можно смело говорить, что теперь в каждой торговой точке королевства Пуфилд и пары соседних, на каждом рынке сидят мои люди, кто-то контролирует самих продавцов, кто-то развил свою торговую деятельность самостоятельно, кто-то убил продавца да занял его место. Восстановившись после отгремевшей войны, семьи вновь начали образовывать связи с торговыми представителями. Так что через торговцев у меня есть связи и с основными темными академиями уже моего региона. Ну и самое жирное, самое сочное, я тут, на минуточку, втихую имею за пазухой самый быстрый, самый безопасный, минующий всех и вся путь из территории лучших зельеваров светлых магов на территорию темных магов. Да, все мои сады теней. Ближайший вход от моего местоположения занимает пару дней пути, если не спешить, а другой вход, подле лунных гор Цитры, уже находится глубоко в королевстве Пуфилд. Ну и последнее, но не по значимости, может у меня и не тысяча лишних рук, но вот штук 200 точно наберется, если включать еще неофитов, постоянно пополняемых с территории темных магов. И чип держит в голове целый пласт экономической информации. С изучением метода сокрытия духовных волн я смог создать по-настоящему защищенный канал общения. Теперь мои сообщения через метки стали еще незаметнее, так, к тому же, еще и подверглись шифровке. Да, опять моя паранойя, но, если я не слышал о том, что такого рода послания можно перехватить, это не значит, что их перехватить нельзя. Но теперь я спокоен, теперь я не жду максимальной активности магов в городе, чтобы передать короткие сообщения связанному на базе, Теперь я могу пересылать нормальные пакеты данных и указов, еще активнее покупать и продавать. А с учетом того, что магические волны, как и специфические волны жизненной силы, прячут артефакты моего производства, я спокоен за парней. Пришло время заработать себе горы магических кристаллов. 3 месяца спустя, в безымянной деревушке, Апирефорист Слаусум, Ради Селис Луциантку Атлатит, Абумбратиа Целаремиам Интерцессианис. Мои пальцы мелькали быстрее, чем простой человек мог увидеть, издалека они сливались в одну смазанную картину. От каждого пальца шли световые следы, все вместе вырисовывая огромную и сложную геометрическую фигуру, украшенную то тут, то там разного рода тайными знаками. В такт пульсации света, выходящего из-под моих рук, лились слова тайных чар, позабытое искусство взлома формаций. Да, я мог бы сделать всю эту фигуру гораздо быстрее и проще, буквально попросить помощи у Ичипа и делать все по подсказкам. Но я все же пытаюсь прогрессировать, как маг, и это одно из моих достижений. Я не произвожу сверхсложную схему в своем уме разом, нет. Я рисую ее в воздухе по частям, по деталькам. Она будет держаться около минуты, потом рассеется. Но за это время я успею прорисовать еще один блок и подпитать старый. Каждый мой палец следует заранее просчитанной траектории. Некоторые используют элементы тени для создания блока сокрытия проникновения чар, другие используют несколько стихийных элементов для придания нужных свойств гигантской магической отмычке. Этот способ колдовства давно ушел в забвение, о нем мало кто знает, еще меньше тех, кто им владеет или способен кого-либо обучить ему. На самом деле я его воссоздал лично, по обрывкам в старых очерках да полузабытых книгах из библиотеки Академии. Как по мне, в нем есть перспектива, причем немалая. Не буду говорить о физической составляющей, что тренирует реакцию и точность пальцев, что чрезвычайно полезно в зельеварении, но вот духовная составляющая, за это можно и руку отдать. Как маги то строят свои чары, они визуализируют сложные линии заклинаний в пространстве и напитывают его маной в надежде на волшебство. Но если что-то делаешь не так, если что-то не так напитаешь, слишком сильно ли, слишком слабо ли, чары могут сорваться и убить. Это простые чары 0 ранга можно изучать и без преподавателя, они очень просты. Но вот чары 1 ранга мало кто рискует изучать самостоятельно, если он не является признанным мастером чар, что способен досконально разбирать чужие и составлять уже свои чары. Мой принцип немного другой, я рисую в воздухе световую конструкцию чар, затем, при необходимости, могу сравнить ее с эталонной версией из источника, обойти ее по кругу, измерить толщину линии и расположение рун, найти ошибки и несоответствия, а затем внести пометки и вновь попытаться исправить их. И лишь тогда, когда ты уверен в эффекте своих чар и в том, что ты не допустишь ошибки при их создании, ты можешь напитывать новую конструкцию нужной маной. Все просто и понятно, буквально висит перед глазами. Ты можешь тренироваться сколько захочешь и без риска уничтожить свою душу и тело в процессе, если ничего хуже. При работе с формациями, это становится еще актуальнее. Тут у тебя просто нет права на ошибку. Не выйдет отменить заклинание или перенаправить его в безопасное место, дабы потом найти оплошность и попробовать снова. Неудача при взломе формации означает одномоментный крах. Все, формация сработала, сигнал ушел владельцу, в лучшем случае, в худшем же, как тут, в дьявольском домике на окраине деревеньки, все взлетит на воздух. Сперва взлетит на воздух, от блока на элементе ветра, затем сплющится, от блока на элементе земли, затем поджарится до хрустящей корочки, а этот блок просто выпускает наружу эссенцию огненного ифрита. Откуда эта бабка его вообще взяла? Но и этого старухе было мало. Да, тебя подбросит в воздух, сплющит и прожарит. Так потом на деревенском кладбище повылезают из могил старые кости, в которые автоматически вселятся злые духи, созданные из нескольких духовных тел. Они зачистят всех оставшихся живых в округе, приволокут их ближе к тебе, ритуально убьют и создадут злобную запечатывающую формацию, что способна сдержать и мага 2 ранга, если я все правильно понимаю. А чтобы ты не успел убежать, то в первые секунды неудачи формация будет имитировать удачный взлом, а на самом деле злобная банши будет петь тебе свою колыбельную, затуманивая разум. Хорошо хоть, что я не стал спешить и помимо домов в деревне решил проверить округу в большом радиусе. Да, старуха выбрала эту деревню в первую очередь потому, что она очень и очень старая, и покойников тут настолько много, что старые участки кладбища покрыты вековыми деревьями. Отличная среда, все эманции смерти и тьмы тут перебивают обильные всполохи элементия растений, и не выйдет же ликвидировать этих злых духов превентивно, они связаны в какую-то странную духовную сеть, стоит одному пропасть, как все остальные встанут. Нет, может, я с ними и расправлюсь, но их там несколько тысяч, не меньше. Сколько времени это займет, а сколько лишнего внимания я привлеку, да и теряется смысл тогда всего тайного проникновения, никакое оно выходит и не тайное будет, а значит, у меня нет права на ошибку. Я уже целых три месяца корплю над этим порождением старого больного разума, в руки которого, по неисповедимой воле маги, попала методичка под названием «Формации для чайников». От нуля до ваши враги умрут в мучениях. Все это помножилось на паранойю бабки. В итоге имеем то, что имеем. Нет, другие маги могут справиться с этой формацией грубой силой, да и я могу закидать ее атакующими зельями и не почешусь. Но вот тайно проникнуть, да так, чтобы хозяйка этого места не узнала, минуло 3 месяца моей жизни. Сицундум валунтатим мем, естагитур. Собравшись с силами, в тысячный раз перепроверив свои чары-отмычки, я завершил петь последние строчки заклинания. В моей голове слышался скрип металлических частей друг от друга, и, почему-то играла смутно знакомая музыка, пока в сложном и многослойном барьере образовывалась брешь в форме овала с мой рост. Я успел полностью закрыться всеми возможными видами защиты и почти разбил бутылек скорости, что позволит мне улепетывать отсюда со всех ног, в случае неудачи. Но формация не спешила карать меня за проникновение. Да ну, не верю. У меня получилось. Глава 82. Великолепный Ангбар. Глава 82. Великолепный Ангбар. В тайном мрачном коридоре, освещаемым тусклым факелом, на стенах плясали гротескные тени, будто все монстры из бездны внезапно решили тут поселиться. Старые половицы полузгнили, но не обвалились, хотя давно хотели. Их на местах удерживает магия, не иначе. Внезапно половица чуть скрипнула, эхом отражая мерзкий визг от стен. В дальнем краю этого коридора висела картина, будто бы в свадебном платье, однако черным, как ночь, стояла, полуобернувшись, молодая черноволосая девушка. Голову ее покрывала прозрачная черная фата, скрепленная черными драгоценными камнями, выполненными в виде тиары. В руке она держала пурпурный цветок разбитых сердец, а ее янтарные глаза будто смотрели тебе прямо в душу. Она была столь искусно нарисована, что казалось, будто она жива, лишь заточена в этом полотне. Пип, гротескная тень, что лишь увеличивалась в размерах за последнюю минуту, явила не ужасное в своей мерзости чудовище, а высунувшую из-за угла свою голову с большими ушами мышку. Она вопросительно посмотрела на картину и что-то пропищала о мастерстве художника, видимо, что-то нелестное, потому как на ее возмущенный писк праведного ценителя искусства в ответ из картины пронеслась легкая невидимая волна звука, что без труда заставило маленькое мышиное сердечко затрепетать чуть сильнее, чем обычно, а саму мышку свалиться в спасительном обмороке. Глаза на картине моргнули, чуть просмотрели округу и, не найдя других возмутителей спокойствия, кроме бесчувственной мышки, вновь застыли на месте, вглядываясь куда-то вглубь картины. Тем временем бесцветный туман мягким потоком исходил изо рта маленькой мышки и, стелясь по земле, пробирался к застывшей девушке на картине, аккуратно огибая черную плесень, растущую на стенах. Интересное растение, оно способно поглощать магию в округе, причем в больших количествах, но только от живых существ. Но и заклинание она ослабляла неплохо. Но самое неприятное в нем было, когда оно натыкалось на живую плоть, оно молниеносно раскидывало свои споры, что, проникая внутрь неудачника, начали бы активно размножаться и прорастать. Сперва бы черная плесень покрыла внутренние органы, начиная от желудка и заканчивая мозгом и сердцем, а затем проросла бы изнутри костей. Я лишь читал о таком растении, но не видел его еще вживую, ибо ему, как, впрочем, и некоторым другим растениям один ранга, необходимо питаться плотью магически насыщенных существ. Да и расти оно способно лишь в закрытых пещерах, куда не проникает ни солнечный свет, ни свежий воздух. И, судя по состоянию этой плесени, кормили ее в последний раз где-то 3-4 месяца назад, как раз когда старуха приходила сюда, дабы что-то проверить. Кажется, я не найду тут ни кости, ни крови, бедняк. Да и теперь куда лучше могу расставить ловушку и прикинуть примерные сроки, Такую плесень кормит раз в год, не чаще, дабы она сильно не разрослась, но и не реже, дабы она не засохла. Туман, тем временем, добрался до картины, чуть покружил рядом с ней, да со всей силы устремился к лицу девушки. Последняя, до этого момента не замечающая тумана, чуть было что-то порывалось сказать, но не успела, цветок выпал из ее рук, глаза закатились и веки налились тяжестью, изображение на картине просто уснуло. Тем временем, выждав где-то 20 минут сверху, я подошел поближе к картине. Манок листины на моем правом глазу мерцал зеленым мистическим цветом, пока я осматривал формацию, сопряженную с картиной. Так, все же уничтожать ее нельзя, иначе этот вход в секретную область просто схлопнется, бормотал я себе под нос. И стоит отдать должное создателям этого шедевра. Для начала, девушка на картине и вправду жива, ну, относительно. Я помню, как профессор из нашей академии развлекался подобным образом, то заточит нерадивого послушника в дверь, то вообще, в ободок отхожего места. Но те поделки с заточением духовного тела не чета этому произведению искусства. Это же совершенно другая грань, более высокая ступень. Создатели этого места не поленились отыскать где-то настоящую банши. Тварь один ранга, но мало кто из магов один ранга отважится встретиться с ней лично. Ибо основное заклинание этих тварей, помимо хорошей маскировки, это несомненно крик банши. Чары на основе звука, однако для защиты от них недостаточно просто закрыть уши. Крик банши пробирает до костей, заставляя их тоже колебаться, так что звук и так и иначе сможет пройти внутрь. А уже попавшему под крик банши, не позавидуешь. Для начала, нарушается координация мышц. Ты можешь захотеть чуть двинуть пальцами на левой руке, а по итогу двигаешь правой ногой. Хочешь просто моргнуть, а в итоге выгибаешь спину обратно. Хочешь что-то сказать, произнести какие-то чары, а вместо движения твоего рта выходит просто покалывание пальцев на ногах. Обычный маг становится обездвиженным и обезмолвленным. Так еще, ко всему прочему, скорость циркуляции духовной силы понижается в 10 раз. Даже если маг натренирован колдовать простые чары без словесной помощи со стороны языка Байрона, то скорость произнесения с одной ничтожной секунды возрастет до 10 секунд. То же самое с активируемыми вручную артефактами, можно просто не успеть включить щиты. А банши не будет ждать, пока ее жертва что-то там наколдует. Она просто и незатейливо подплывет и поцелует жертву. После поцелуя банши от послушников, да и от не очень сильных магов один ранга, остается просто оболочка от тела, вся жизненная и духовная сила попросту исчезают. Потому банши, особенно высокоуровневые, любят притворяться хрупкими девушками, не вызывающими подозрений до самого конца. Но, благо, я знал, что меня тут может ожидать и знал, как с этим всем бороться. И не только потому, что я обладаю достаточными знаниями канона, но и их влияние не стоит опускать, а потому, что я давно и прочно слежу за старухой из ночного города. И не так давно, месяца два назад, она закупила через посредников 1000 надоедливых рук контрабандный порошок, прямиком из одной академии темных магов. Порошок забвения 10 000 сонных мотыльков, добываемый только одной семьей в этой академии, монополиста на подобные составы. Редкая вещица, даже моим парням удалось купить ее втихую лишь пару недель назад и доставить ко мне. Самое важное применение этого порошка – погружать духовные тела и духовных сущностей, наподобие банши, в глубокий сон. На живых он действует хуже, если не использовать его как основу для особого сонного зелья мастера Морфеуса, но для этого намного проще использовать другие порошки и зелья. Так что старуха сама подтвердила мою наводку. Так что банши, запечатанная в масляную картину, спокойно спала, пока я обследовал разветвленную сеть линий формаций, отпирающуюся, видимо, исключительно по паролю и особым образом сконфигурированных духовных волн, присущих опять же исключительно духовным созданиям. При правильном пароле, внутри картины образовался бы овальный проход дальше, при неправильном, наверняка незваных гостей подстерегала бы какая-то бяка. И даже если назвать правильный пароль, или пробиться внутрь силой, но не подтвердить все особыми волнами, сработает заложенное заклинание два ранга, основанное на продвинутом крике банши, вой банши. Если крик банши способен вывести из строя магов один ранга, то уже вой банши без труда оставит недееспособными и магов два ранга, если не знать контрчар. Хорошая новость, структура заклинания два ранга перед моим оком истины видна, словно на ладони. Плохая новость, чтобы разработать контрчары или артефакт, нивелирующий звуковые воздействия, понадобится еще около 3 месяцев, не меньше. Ну что, я никуда особо не тороплюсь. Как говорится, едешь тише, дальше будешь. Все же удостоверившись в том, что дальше мне удастся сегодня пробиться, я просто развернулся и пошел на выход, предварительно отсканировав всю область коридора, до последней ворсинки черной плесени. Теперь, зная местность, я могу разработать хорошую ловушку, и эта плесень поможет мне скрыть любые излучения от нее. Осталось лишь докупить несколько центральных ингредиентов для формации ловушки, наварить зелий да дождаться старуху. «Молодой господин, мы вышли на крупную рыбу». Поклонившись мне при встрече в моем доме, что расположился в ночном городе, Вита передал мне отчет, записанный аккуратным витиеватым почерком на желтоватой пергаментной бумаге. Да, старые привычки уходят со скрипом. Но то, что я наконец отучил старого волка кланяться мне, стоя на одном колене, радует. Глядишь, еще через 5 лет он будет просто кивать мне при встрече. «Спасибо за твою работу, мой друг». Благодарно кивнув ему в ответ, я, расположив свежий отчет на своем рабочем столе, и чип, зафиксируй, и добавь дополнительную информацию из базы, структурируй отчет, предоставь полную версию и предложи рекомендации по взаимодействию. Мазнул я взглядом на него, мельком пробежавшись по страницам, да сжег. Нечего оставлять хоть какой-либо бумажный след. Бип. Выполняю. Цель. Ангараб Фульмиц, латунное кольцо, маг 1 ранга, 60% элементизации. Врожденное заклинание. Искусство костяных шипов. Искусство костяных шипов – типичное заклинание 1 ранга, что выбирают в свою основу последователи Академии Подземелья Мириада Костей. Является одновременно и защитным, что укрепляет кости до пределов металла 1 ранга, позволяет создавать поверх кожи прочный костяной доспех. Есть возможность атаки. Пробивая свою плоть, кости могут атаковать недругов с высокой проникающей силой. При необходимости, заостряют свои пальцы, сращивая фаланги, и выстреливают ими с высокой скоростью. Недостаток. Каждая активация заклинания причиняет сильную боль пользователю. Для восполнения требует употреблять кости или костную муку существ 1 ранга. При этом нельзя совмещать данное заклинание с путем зомбификации, если пострадает чувствительность тела. Заклинание может убить пользователя, если кость прорастет из жизненно важных органов. Вследствие постоянной боли при активации у большинства пользователей наблюдаются негативные последствия в психике. Такие маги чрезвычайно раздражительны, гневливы, при длительном использовании получают наслаждение от боли, как своей, так и чужой. Применяют чары редко, предпочитают ближний бой. Специализация. Некромантия, аспект костей. Незначительные успехи в аспекте духовных тел. Стихийное сродство. Земля, тень и тьма. Краткое описание. Цель проживает на краю равнины Тельес, близ крупного рабовладельческого рынка. Регулярно закупает попавших в рабство послушников. Впоследствии их следов не обнаружено. Однако каждый год маг вновь возвращается на рынок за новой партией. Основная база, в 30 километров от рынка, в ближайших предгорьях, живет обособленно, одиноко. Судя по отчетам в архивах продавцов, маг закупает новую партию каждый год, в течение почти 20 лет, за исключением 3, 8 и 15 года. Примечание. В эти годы 1000 надоедливых рук предпринимало атаки на ресурсные точки светлых академий. Из наблюдений очевидцев, найдены были не все тела. Характер. Скверный, нелюдимый, однажды в порыве ярости уничтожил группу торговцев, что встретилось по пути в город. Лишь одной маленькой девочке посчастливилось выжить. Она запряталась в экранированный сундук и наблюдала сей ужасный поступок из замочной скважины. Однако не видела лица убийцы, потому латунное кольцо не поймали, хотя в том регионе до сих пор висит объявление на поиск зацепок. Основные связи. Закупает костную муку 1 ранга через лавку старухи ночного города. Раз в полгода выбирается из своей подземной лаборатории. Проследить до конечного пункта назначения не удалось, жетон, реагирующий на магию, начал серьезно дрожать на подступах к лесу Тельес, что на западе равнины. Подозреваю наличие магического барьера, в один момент маг просто зашел за дерево и был утерян из виду. Подозреваю наличие пункта обмена или полноценной торговой точки темных магов в глубине леса Тельес. Латунное кольцо вышел через тот же вход, что и заходил, однако не с пустыми руками. Обратно он возвращался на карете о 2 лошадях, судя по оставленному следу, вез груз более чем на несколько сотен килограмм. Индикаторы магического элементия уловили слабый след стихии растения и огня, не соответствующих природному сродству мага. Разведка и контрразведка. Незначительная. Маг не смог обнаружить следящих за ним теней, не реагировал на управляемых артефактом теневых воронов, не обратил внимания на поваленное ветром дерево, что упало вдоль его пути следования. Подконтрольных существ не обнаружено. Общий уровень сил. Полуэлементизированный маг. Основные заклинания построены на базе его врожденного заклинания один ранга, искусстве костяных шипов. Исходя из полученных данных, лучше не вступать с ним в ближний бой, избегать рукопашных схваток. На ближней дистанции высокий уровень опасности. Однако уже на средних дистанциях опасность падает до незначительного уровня. Рекомендация. Яды, ловушки, чары дальнего боя. Вступать в ближний бой исключительно с артефактной защитой и артефактным оружием, если не удастся избежать столкновения. Маг один ранга, некромант, хорошо хоть пошел в сторону боевого аспекта, а не исследователя духовных тел. Хитрая тварь, осторожная, но не до паранойи, как бабка, и гневливая, отличная критическая точка, а значит мне и моим парням не составило труда его срисовать, как и место его обитания. Вот и нашелся мой первый засланный казачок, давно было пора проникнуть на высшие собрания этой тысячи надоедливых рук, теперь и возможность появилась. Такой маг вряд ли будет сидеть где-то в арьергарде, скорее он будет на первых ролях авангарда. Прочный, мощный, с высоким потенциалом атаки в ближнем бою. А самое важное, контрразведка у него хромает. Надо брать, да побыстрее. Как раз через 3 недели он вновь отправится на арабский рынок. Стоит поспешить с подготовлением. Карета, что мчалась по грунтовой дороге, вдруг резко затормозила. Кони протестующе заржали от столь внезапной остановки, но только и всего. Маг, до этого дремавший на диванчике внутри кареты, чуть не свалился со своей койки, настроение ему это явно не прибавило. «Эй ты, кусок навозной кучи!» Раздраженный внезапной побудкой маг ярился на своего новокупленного кучера, старика-послушника 3 ранга, что выглядел как сморщенный сухофрукт. За ним от испуга жались пара детишек, знакомые старика. «У тебя есть 5 секунд, отрыжка бездны, чтобы дать мне исчерпывающее объяснение. Какой магии ты тут устроил? Жить расхотелось, так я это мигом исправлю, только кивни и ты будешь жить долго, очень долго, пока плотоядные костяные черви будут пожирать тебя изнутри». Маг мгновенно скостовал какое-то проклятие, так что нога старого послушника превратилась в мерзкую желеобразную массу. Боли нет, да и болеть уже нечему, в ноге старика просто не осталось костей. «Молю о снисхождении, господин». Послушник упал на пол пред ногами своего нового хозяина. «Я ничего не делал, клянусь своей душой. Кони, кони сами решили остановиться, они просто не реагируют на мои команды». Все бился о землю несчастный старик, рассекая лоб до крови. Маг было приготовился отправить старика к праотцам за столь откровенную ложь, но тем времен успел заметить выходящих из-за деревьев оборванцев. Желтые гнилые зубы, уверенная походка, заточенные лезвия вил и граблей. А по центру этого сброда расположился послушник, судя по излучаемым волнам, одетый в слишком аккуратный темный плащ. Его лицо было чистым и ухоженным, ногти на руках не знали работы, а парочка оборванцев лишь выглядела таковыми, по факту это были наверняка слуги этого мелкого идиота. «Я вас нашел, это же вы, гнусные темные маги, готовьтесь к возмездию, ведь перед вами сам праведно начал вещать светлый мажонок, еще послушник, и поэтому вам нужно оставить все свои ценные вещи в карете и покинуть эту область, пока я добрый». Что-то продолжал вещать этот идиот, все больше и больше выводя из себя достопочтенного мага. Еще и вырядился, словно в насмешку перед темными магами, как клоун в цирке. Любой темный маг с первого взгляда это распознает. Ярость заклокотала в груди, рот сам собой скривился в усмешке. «Хо, так это вы печально известные разбойники, не ожидал встретить среди вас темного мага. Не бойтесь, что я сдам вас стражникам». Все же завязал разговор Ангбар, подготавливаясь к сражению. «Что, мы?» Послушник удивленно огляделся, будто ища кого-то другого на этом пустынном участке дороги, будто не замечая цвет своего плаща. «Мы достопочтенные светлые маги. Это вы тут, челядь, подозрительные путники. Платите за проезд или я за себя не ручаюсь». Послушник все продолжал закапывать себя в гроб. Мака шапешил от такой наглости, его, великолепного Ангбара, латунное кольцо, назвал челядью какой-то проходимец, к когда такое в последний раз случалось, лет 40 назад, или это от того, что он не снял маскирующее кольцо, так что этот грабитель просто не понимает, что перед ним маг, неважно, он уже покойник, никто не сможет уйти от него после таких слов. «Хочешь драться, ты, с господином магом?» – удивился послушник, когда одетый в черный балахон путник вышел вперед, пока брат и сестра помогали одноногому деду забраться в карету, дабы ненароком не попасть под шальные заклинания. «Так уж и быть, я принимаю твой вызов на честную дуэль», – высокопарно провозгласил послушник. «Вы все отойдите, меня ждет битва чести», – махнул рукой на свое окружение, что незамедлительно отошла на почтительное расстояние, однако окружив место боя по кругу. Пока Ангбар неспешно подходил к смертнику, сдерживая свою ярость в груди, последний решил умереть еще быстрее. Вытащив из поясного крепления меч, что заблестел от полировки в лучах солнца, праведный светлый маг, как сам себя называл послушник, сделал еще одно предложение. «Этот господин дает тебе шанс первого удара». Меч упал острием вниз и впился в землю. «Я не буду использовать магию против простого человека. Да ты еще и очень старый, зачем вообще вышел? Сдал бы багаж, да и дело с концом. У тебя кости не ломит, дедушка, спина не болит?» Последние зачатки разума, сдерживающие мага от поспешных действий, пали под натиском ярости. «Я сожру тебя по кусочкам, живьем». Маг решил все закончить в ближнем бою, как и обычно делал, что ему может сделать послушник, когда официальные маги разрывались на части под его руками. Лицо праведного послушника выражало высшее удивление, когда путник внезапно сократил дистанцию и нацелился прямо в его удивленное лицо. Но лишь на мгновение, через мгновение слуги, что окружили поле битвы, синхронно, словно репетировали, воткнули свои инструменты в землю, с которых тотчас слетела иллюзия, превращающая вилы и грабли в фокусировочные обелиски и распределительные узлы формации. Меч же послушника превратился в ядро формации, а сам послушник, тем временем, криво усмехнулся да истаял в воздухе, словно мираж. У атакующего мага не было даже мгновения, чтобы понять происходящее, как его магическая сила была запечатана, а сам он погрузился в магический сон, что пробил все его защитные артефакты, прямо во время прыжка. Так что еще через мгновение, когда похожий послушник спрыгнул вниз с соседнего дерева, великолепный Ангбар латунное кольцо мешком упал на землю, проехавшись по ней лицом. «Пакуйте этого идиота», — повелел Лилин своей команде, «да и его покупки не забудьте. Карету сжечь глубоко в лесу и закопать. Встретимся на условленном месте». Через 10 минут ничего на пустой дороге не напоминало о проходившей битве. Глава 83. Искусство костяных шипов. Пов великолепный Ангбар. Пальцы чуть подрагивали в напряжении, но не смели ослушаться моей воли. Хотя очень хотелось, что они все тут забыли, эти ряженые темные маги. Собрались тут, за круглым столом, сидят да болтают, болтают и опять болтают. Ничтожество. Секретная область расположена близ ущелья Иньес, по правую сторону от озера Арграм. Несколько месяцев назад нам удалось устроить там диверсию и провести разведку среди охранной пятерки. Снова, снова, снова и снова. Эти разговоры ни о чем, бездна. Сколько можно переливать пустое в порожнее, сколько можно в сотый раз вымерить, где и куда ударить, чтобы не отхватить по морде в ответ. Планы, планы, планы. Ни один план, на моей памяти, никогда не следовал намеченному пути. Всегда вмешивался роковой случай, всегда кто-то лажал, всегда что-то шло не так. Эта область принадлежит Академии Садов Четырех Сезонов, а значит защитные формации имеют явную структуру симметричной каустики, с разведанными узлами в точках схождения. Опять эти бессмысленные разговоры. Барьеры, за которыми светлые неженки прячут свои сокровища, словно черепахи нежное мяско за своими панцирями. Эти пародии на темных магов сидят и сыпят словами, а по факту то ломать барьер будет, как обычно, он или такие, как он. Когда их хитроумный план опять пойдет по причинному месту, когда какой-то проверяющий именно в этот день решит чуть-чуть обновить способ защиты. В северо-западной части секретной области, подле устья тамошней реки, судя по нашему анализу, расположена одна из аномальных областей, что вскрывают лишь раз в 15 лет, не чаще, подозреваем выращивание травы волчьей сути, судя по сводкам цен на нее в академии. На юго-востоке же, травы, животные, особые области. Тьфу, кому это вообще нахрен сдалось? Пусть все это изучает кто-то другой, нормальный темный маг просто отберет у светлой овечки нужное зелье или убьет, ради пары свежих сапог. Как же хорошо, что мой мастер, да упокоит магия его кости, вбил в меня единственное верное и универсальное правило жизни мага, важнее всего сила. Пока на твоей стороне сила, ты прав, и все нужно решать в жизни исходя из этого. Есть возможность украсть, чтобы стать сильнее, кради. Есть возможность убить, чтобы стать сильнее, убей. Все эти травы, минералы и редкие ресурсы, их нужно добывать, охранять, обрабатывать. А потом оп, оказалось, что редкий подсолнух трех задниц вымер и тебе больше не суждено продвинуться по пути мага. И все твои знания будут служить тому, кто сильнее. Судя по данным, смена стражи произойдет через 2 недели 3 дня 7 часов и 15 минут, с восходом солнца. Лорд Цезарь, наконец, покидает свой пост. Отвлечение с помощью диверсии уничтожения душ в деревне близ каньона Блейз было успешно. Он не будет вновь принимать задания на защиту области, пока будет гоняться за тенью в другой части равнин. Терпение на исходе. Так и хочется взять и вырвать этим болтунам глотки, дабы ощутить запах свежей крови на руках, да приятное похрустывание костей в пальцах, чтобы их черепа медленно и натужно скрипели, пока их глаза будут медленно сжиматься и проваливаться вглубь черепа, как у тех идиотов, посмевших преградить ему путь пару недель назад. Тот мелкий послушник, сбежавший из академии в поисках приключений, так приятно кричал от боли. Ах, лорд Ангбар криво улыбнулся, потирая от радости свое любимое латунное кольцо, да так, что у окружающих его пустословов немного перехватило дыхание. Разведчики тысячи надоедливых рук уловили эти явные знаки того, что стоит закругляться. В последний раз, когда лорд Ангбар так улыбался, кого-то разорвали на несколько частей. Так что, сократив свой устный отсчет, выступающий откланялся да спешно покинул высокое собрание. Летучая мышь, до этого спокойно висевшая на потолке, спикировала вниз, на свободный стул, и обратилась лысым магом, вокруг которого обернулась, словно шарфик, могучая змея. «Что скажешь, старая дьяволица, поддержишь ли ты нас в этом начинании? По распределению добычи, как обычно, тебе отходит твои 30%, а вот тела уходят исключительно лорду Агнбару». Уважительно кивнул лысый маг в сторону ушедшего в себя мага. «Раз уж я тут, значит я заинтересована в деле, чего непонятно. Было бы иначе, ты бы меня тут и не увидел. Вопрос в другом, кто в этот раз будет отвлекать начальника стражи? Да, Цезарь уходит, но на его место встанет другой, а его преобразование элементальной сущности достигает 80%. Я не нанималась сюда рисковать своей жизнью, только пожинать урожай. Я сам в этот раз возьмусь за отвлечение, старая дьяволица, в прошлый раз мне удалось украсть формацию 5 сизых дурманов, так что в ловушке начальник продержится около 8 часов. Правда, нужно помочь уничтожить прихвостней, поможешь? Поглаживая ядовито-красную змею по голове, поинтересовался лысый маг. В таком случае повысь мою награду еще на 5% от общего числа навара. Чуть задумавшись, ответила ведьма.